Дело в том, что жизнь нам дает Бог, а не государство. И поэтому отнимать ее может только Бог, а не государство. Философия проста. Но вот к этой самой философии постепенно и по-разному подходят разные герои. Вот должны были убить крупного чиновника. Этого самого террористы были разоблачены, посажены в тюрьму и сидит там еще такой цыганок, который профессиональный убийца его. Вот. А вот такая компания. 5 революционеров. Так, подождите, почему же так? Может, сейчас там еще кто-то? Да, там еще. Кто? Расскажите ко мне, пожалуйста. Да-да, нет, девушка-то с ними вместе. Там, вот, все там еще вот там мужчина, что... Сейчас расскажем подробно об этом деле. Значит, философия проста, а путь к этой философии разный. Так вот, его превосходительство, он очень сильно обрадовался, что его заключили. Ну вот, какие молодцы, это на самом деле эсеры. Но эсеры — это партия, в отличие от большевиков, которые, в общем, никогда... не расстреливались, не вешались, потому что у них как-то не было террора. У них террор пришел позднее, в 17-м году, а в программе партии террора не было. Вот почему все великие большевики, не помню, там ссылались, там, такое симпатичное такое место, как Владимир Ильич, например. Прислуги практически не было, жена, да, одна девочка. И вообще, на неделю теленка, другие детей не давали. Еще так же, как и Короленко, который обиделся, что ему в течение 2 месяцев зарплату засылают, ссылку полагалось 7 рублей. Денег от нормы. Вот, написал письмо, исправника сняли и уволили, только так забирали ссыльному деньги. Но так же и больше. А вот эсеры, у них в программе был террор, они ими занимались. Занимались бы еще более успешно, если бы не Азеф, который с таким же усердием работал на партии народной воли, с какими на третье отделение. Это поразительная была фигура. Ну, почитайте как-нибудь об этой фигуре, это очень интересно. Там скорее интересный эпизод с Лопухиным, который таки выдал, глава полиции выдал революционеру Азефа. Когда тот ему объяснил, кто такой Азеф, Лопухин 7 часов беседовал с ним. Бурцев в поезде, приводя факты, и тогда он Лопухин сказал, что да, это наш сотрудник, он говорит, это наш сотрудник. После чего Лопухин получил после суда 7 лет. Да, за разглашение государственной тайны, председатель полиции. Ну, историю эту можно рассказать многими часами. А нас интересует сейчас ваше превосходительство, которое говорит, вот какие молодцы, он ехал в чужой дом, и там он спит, и вдруг ему приходит в голову мысль о том, что его могли бы убить. Вот сейчас его могли бы уже убить. Ему становится так страшно. Как не было ни одной минуты, страшно герою Набокова приглашение на каст. Само заглавие романа очень симпатично и совпадает с рассказом о 7 повешенных. Там есть прямые цитаты из этого рассказа. Вот, когда он говорит, Марфеньке, пойми, ведь меня завтра будут вешать. Это Головин говорит своей матери. Глава называется «Поцелуй и молчи». Перед этим приходит, ну, говорит нечего. О чем говорить можно, когда завтра вешают? А вот приходит мать к нему, к Сергею, и говорит, что вот она-то, в смысле, отец велел глины ставить, да нафиг-то он ему, как был он ничего, так и остался. Говорит этот революционер, а мать, естественно, ему говорит, так разве можно так и говорить об отце? Тут говорит, какой он мне отец? Она говорит, так вот если бы так не вел себя, тебя бы и не повесили. И становится дико и страшно, потому что человека будет завтра вешать, а у них разгорается такой семейный скандал, такой был каждый день. Он говорит, да пойми, меня завтра будет вешать. И она уходит, и только уйдя из камеры, вдруг понимает, что же она наделала. Что это за странная семейная ссора? Ну, это очень сильная вещь, и не зря Набоков эту цитату приводит в приглашение на каст. Название то же самое, что Леонида Андреева. Мы все осуждены на казнь. Нам всем смертный приговор. Подпись. Всем. Извините. Может, кто-нибудь, как Христос, возлюбит врага своего и тогда воскреснет. Но что-то я пока такого в очень большом масштабе не наблюдал. Вот. Поэтому все приглашены на казнь. Только мы живем по-разному. Или не задумываемся о смерти, это большинство. Или задумываемся, как Леонид Николаевич Толстой, и тогда находим какие-то ответы. На это. Да? А может быть и прав Толстой, что вот чувство того, что мы живем и не думаем о смерти, о том, что мы приглашены на казнь, это может быть наше бессознательное знание в том, что мы все бессмертны. Короче, что-то. И в чем-то даже есть справедливое, а даже не неопровержимое. Мы не боимся смерти. Но вместе с тем, вот то, что мы приглашены на казнь, когда казнь объявлена, что это будет тогда-то, как Цинцинат, просто немножко перебегает. Вот это страшно. Вот когда у него мысль пришла в голову, может, впервые в жизни, что вот сегодня бы его не было, ему становится страшно. А может быть другой вариант. Такие, как эти две симпатичные девушки. Да? Так кто? Янсен, этот самый крестьянин, который поджег и изнасиловал 7 повешенных, 5 революционеров, Цыганок и Янсен забыл. Да, пора заводить конспект, я так чувствую. А то уже фамилию Линана забыл, Янсена забыл. Вот, ну ничего, с вами не будет. Так вот, это я себе утешение, а не от злобы. Так вот, скажем, какой-нибудь Янсен, который никогда, он такое животное биологическое существование, никогда у него никаких мыслей не было. То, что он все наделал, это все даже как-то и бессмысленно. Даже и не нужно. И вот ему говорят, что его повесят, и вдруг что-то у этого человека, который есть абсолютное животное, восстало. «Меня не надо вешать!» — кричит. Вот это само по себе очень сильная вещь. Почему Леониду Андрееву и нужен такой персонаж? Да? Превосходительство, на самом деле, восьмым получается, но его не будет вешать. Но он тоже понял эту мысль о смерти вот так. Ну а вот эта замечательная Муся, она вообще полагает, что революционер, он его финал, что конец революционера, он всегда есть смерть, и смерть это как награда, как орден революционера. Поэтому она о других думает. Вот как Ковалин, как Вернер, да, о себе она не думает, для нее смерти нет. И не может быть. Потому что она, смерть это когда я уничтожаюсь. А она для себя не живет. Она живет для других, поэтому страха смерти у нее нет. Но там она примерно одна и останется, потому что по двое вешают. Вот. Не пара не найдется, а вдвоем как-то у них не говорят вешаться, чем одному быть повешенным. Вот. Ну а что касается Вернера, это вот и есть революционер, типа Льва Тихомирова, о котором я вам не говорил, который тоже член партии эсеров. Он уехал за границу и жил там много, а потом вернулся, написал книгу, почему я перестал быть революционером, стал консерватором, и все его всячески пинали ногами, воевали за то, что он предал. А Вернер, войдя в революционное движение, постепенно понял его бессмысленность.